На четвертый день форсированного марша через долину Росбат один из дозорных отрядов вернулся с сообщением об одержанной ими победе над маленьким лагерем шайенов и с одной пленной скво. Генерал Джордж Армстронг Кастер гордо скакал во главе своей колонны. Он торопился. Ему вовсе не хотелось останавливать продвижение ради какой-то пленницы. Он кивком поблагодарил сержанта Бреддока и приказал ему доложить начальнику своего подразделения. Информация, если таковую вообще удастся получить от этой скво, может подождать и до вечера, пока они не разобьют лагерь. Весь остаток дня пленная девушка оставалась на волокушах. Скаут привязал индейскую лошадку к одному из фургонов, что двигался в составе колонны. И вот она, туго натягивая поводья, послушно трусила следом, таща за собой волокуши. А скаут на всякий случай оставался поблизости. Он не слишком долго пробыл в составе 7-го кавалерийского, но этого времени вполне хватило на то, чтобы составить о солдатах свое мнение. Ему крайне не нравилось то, чем они занимались. Не нравился и командир, грубый пьяница-сержант. А что касалось генерала Кастера, так его он прозвал про себя «хвастливым ослом». Впрочем, он держал это мнение при себе. Звали скаута Бен Крейг. Отец его, Джон Нокс Крейг, был иммигрантом из Шотландии, лишившимся собственной маленькой фермы из-за алчности лендлорда. В начале 1840-х трудолюбивому и честному фермеру пришлось уехать в Соединенные Штаты. Другого выхода он просто не видел. Там, на востоке, он повстречался с девушкой из шотландской пресвитерианской семьи и вскоре женился на ней. И пара в поисках работы и пристанища двинулась на запад. К 1850 году они достигли Южной Монтаны. Там Джон Крейг решил попытать счастье и стал золотоискателем. Прииски находились у подножия Прайор Рендж. В те дни он был одним из первых. Жизнь была трудной и нищей. Зимы выдавались суровые. Холод в их маленькой хижине возле лесного ручья стоял порой просто невыносимый. Зато летом их окружала почти идиллическая красота. Девственные леса кишели дичью, серебристая форель выпрыгивала из ручьев и рек, прерии покрывал ковер диких цветов. В 1852-м Дженни Крейг родила ему первого и единственного сына. 2 года спустя у них родилась дочь, но малышка умерла еще в младенчестве. Бену Крейгу было 10, когда обоих его родителей убили напавшие на поселок воинственные индейцы племени Крау. Внизу страницы читаем, что Крау, они же Апсарока, вороны, индейское племя, обитавшее в Монтане и в Вайоминге. Далее по тексту. 10 дней спустя траппер по фамилии Дональдсон, охотившийся в горах, случайно наткнулся на мальчика голодного и горюющего возле пепелища, оставшегося на месте сгоревшей хижины. Они вместе похоронили Джона и Дженни Крейг на берегу ручья и поставили над могилами 2 деревянных креста. Удалось ли Крейгу-старшему накопить за все время хотя бы небольшой мешочек золотых крупинок, так и осталось неизвестным. Но если жестокие вороны и нашли в хижине порошок желтого цвета, то наверняка выбросили, приняв его за речной песок. Дональдсон был опытным старым охотником, долгие годы провел в горах. Ставил ловушки и добывал волка, бобра, охотился также на медведей и лис. И каждый год сдавал шкурки в ближайшей фактории. Из жалости к сироте старый холостяк взял мальчика с собой и воспитывал как родного сына. Образованием Бена занималась мать, и под ее руководством он успел ознакомиться всего лишь с одной книгой. Это была Библия, и мама читала Бену длинные отрывки из нее. И хотя сам он так и не научился толком писать и читать, мысли, высказанные в этой великой книге, запомнились и глубоко запали в душу. Отец учил его искать и промывать золото в лотке, но именно Дональдсон обучил всем премудростям жизни в дикой природе. Теперь Бен различал птиц по пению, знал, как называется каждая из них, умел выследить зверя по следу, научился держаться в седле и стрелять без промаха. На охоте он познакомился с другими трапперами, индейцами из племени Шайенов. Они, как и Дональдсон, тоже сдавали шкурки в факторию, и он узнал обычаи индейцев и их язык. За 2 года до начала летней кампании 1876 года старик-охотник ушел в мир иной, промахнулся, целясь в матерого бурого медведя, и обезумевший от ярости зверь задрал его до смерти. Бен похоронил своего приемного отца возле хижины в лесу, затем взял из нее все самое необходимое, а хижину сжег. Старик Дональдсон всегда говорил: «Когда я уйду, малыш, бери все, что хочешь,